Последние стихи воронежского периода обо мне, киевлянке, ищущей мужа. Ищет мужа, не знаю, чья жинка. И обращение к Наташе Штемпель, чье призвание – приветствовать воскресших. В дни, когда писались эти стихи, еще не изобрели оружие, способного уничтожить жизнь на земле. Мандельштам назвал поэтическую материю пророческой, то есть провидящей будущее. Он не вполне сознавал, а скорее почувствовал, что гибель будет связана с новым оружием и войной. Раз было начало, будет и конец. Но предначертана смерть, а не самоубийство. Грозит же нам именно оно. Кириллов самоутверждение ради задумал самоубийство. И все же колебался, прежде чем покончить с собой. Пока самоутверждающиеся народы колеблются и медлят, талантливые исполнители государственных заказов и охранители национального достоинства, суверенитета и прочих бредовых идей, отказавшись от личности и свободы во имя индивидуализма, личного и национального, разработают такое передовое прогрессивное оружие, что оно погубит не только человека, но и всякую жизнь на земле. Хорошо, если уцелеет растительность, чтобы хоть что-нибудь осталось от этого прелестного и безумного мира, где так здорово научились во имя всеобщего или национального счастья убивать друг друга и уничтожать людей, не принадлежащих к породе убийц. Культура поклонства. Мандельштам никогда не говорил о средиземноморской культуре или о какой бы то ни было культуре. Это слово незаконно привнесено мной из-за бедности моего словаря, а сам он употреблял его с чрезвычайной осторожностью. В статье «Слово и культура» понятие «культура» означает мудрость и наследственное сокровище, а также носителей мудрости. В древности центром образованности и местом, где хранились сокровища духа, были монастыри, а князья держали их для совета. В политической и государственной жизни они принимали лишь косвенное участие. В наш век секуляризации образованный слой отделился от носителей религиозного сознания, и Мандельштам надеялся, что носители культуры окажутся столь же вне положены государству, как некогда монастыри. Мандельштам вынужден был употребить слово «культура», потому что не мог назвать носителей культуры интеллигентами. Он никогда не забывал, что русская интеллигенция враждебна слову. Он думал при этом о полуобразованной интеллигентской массе, зараженной снобизмом, потерявшей коренное чувство языка, сущности уже безязычной, аморфной в отношении языка, щекочущей давно притупившиеся языковые нервы легкими и дешевыми возбудителями, сомнительными лиризмами и неологизмами, нередко чуждыми и враждебными русской языковой стихии. Полуобразование и сопутствующий ему снобизм, потеря языкового чутья и соответствующая поэзия с обязательным новаторством и хлесткостью – все это лишь симптомы болезни, а не сама болезнь. Как будто испытывается форма, а на самом деле гниет и разлагается дух. Я думаю, что падение языкового чутья тесно связано с секуляризацией и с принципиальным полуобразованием. К этому вопросу Мандельштам постоянно возвращался и в разговорах, и в статьях. Полуобразование – худшая форма невежества.